Глава третья. В диких местах Сибири отстроил Акин Федемидов Колыванский завод. Для ограждения его от набегов зюнгорских орд превратил он этот завод в крепость. Из смоляного леса бревна были в обхват, тверды, как камень, плотники из Устюжны срубили надежные заплоты и дозорные башни. В новом городище заводчик поселил казаков, вооружил их пушками своего литья и ружьями. На опасных горных перевалах рубили засеки, ставили сторожевые дозоры. Зимой на реке Чаруше чусовские мастера ладили плоскодонные ладьи до пристани. Демидов разослал рудознатцев по всему Алтаю. На Барнаулке реке неподалеку от впадения ее в Обь строили заводской городок. Зимние избушки, склады обносили все крепким заплотом. Демидов захватил обширную округу поболее любого иноземного государства. Акинфи Никитич просил берколлегию дозволить работать в этом краю только ему одному, а других охочих людей туда не пускать. В колыванских рудниках шла непрестанная работа. Кабальные добывали медную руду, плавили ее в доменных печах, отливали слитки и отсылали в Демидовскую вотчину в Невьянск, где берегли ее в каменных амбарах. По дорогам и рекам среди шатучего народа прошел темный слух: «Бережет Демидов медь! Дворец медный строить будет, дабы он во веки веков стоял на каменном поясе, и чтобы хозяина его извечно помнили». В народной молве таилась доля правды. На самом деле затеял Акинфи Никитич строить, но только не палаты медные. Демидов часто приходил в каменные амбары и, подолгу разглядывая медь, о чем-то думал. Литье старика на Черноисточинском озере не выходило из памяти. Отделить серебро от меди — труд опасный. Государев закон грозил смертью за литье благородных металлов — золота и серебра. Под боком у Невьянска в горном правлении в Екатеринбурге снова сидел злейший недруг Демидова, начальник сибирских казенных заводов Татищев. После воцарения Анны Иоанновны повезло ему, попал в особую милость и был опять назначен на каменный пояс. Он не забыл старых ссор с заводчиком и ждал только случая, как бы свести с ним счеты. По-прежнему на заводы Демидова пытались проникнуть фискалы и прибыльщики и прознать о проделках заводчика, но Акинфий не дремал. Подосланные Татищевым доглядчики нежданно-негаданно пропадали, словно и не жили на земле. Куда пропадали демидовские враги, про то знали только страшные зыбуны. Засасывали они жертву, молчаливо хоронили в гнилой могиле. По ночам над зыбунами бегали болотные огни. Надумал Акинфий Демидов построить высокую каменную башню с тайными подвалами. Писал он о том в Санкт-Петербург приказчику: «Намерен я строить в нашей вотчине Невьянске башню по образцу, кой в иноземщине в граде Пизе есть. Внизу той башни мыслю сладить каменные амбары под сибирскую медь, а вверху содержать караул для обережения от пожаров и для поверстки людишек на работу. Наказываю тебе сыскать в Санкт-Петербурге иноземцев, каменщиков, которые дошлы в башенной стройке». Старый приказчик прикинул про себя: Невьянск и без того крепость о семи башнях, подвалы и кладь медная — все сие зря. Мозгует Акинфи Никитич другое. Приказчик Демидова, человек проворный, уговорил градоправителя отпустить знающего мастера и 10 каменщиков. Градоправитель долго не соглашался, но упрямый демидовский холоп, оставшись один на один с ним, упросил: «Не понапрасну прошу, Демидовы в долгу не бывают». В гаванских ведомостях по приказу градоправителя списали из-за хвори 11 человек. Они уехали по сибирской дороге на каменный поезд. По строгому наказу Акинфия приказчики сыскивали каменщиков всюду и гнали в Невьянск. Тесали камень, копали склепы, бутили фундамент. Сотни каменщиков возводили башню. Строил башню крепостной зодчий. Высоким серым заплотом оберегали ее от любопытного глаза. Прохожие слышали грохот камня, да в лихую пору крики. Били батажьем неугодливых хозяину. Стены башенные вели из крепких тяжелых кирпичин, а кладку вязали полосовым железом. Косяки в дверях и в бойницах ставили литые, чугунные. Каменщики жили за тыном в землянках, на поселок их не отпускали. Башню отстроили, высота ее была в 27 сажен, островерхая железная крыша с ветреницей на тонком шпиле, да чугунный шар с золотыми шипами венчали ее. До половины башня четырехугольная, гладкая, а верхние три яруса восьмигранные, с колоннами да балконами, обнесенными литыми перилами.